261. Во мне все симпатии поверхностны, но искренне. Я всегда был актером, причем всерьез. Всякий раз, когда я любил, я притворялся, что любил, и даже перед собой я притворяюсь в этом. 262. Сегодня я вдруг пришел к нелепому и справедливому ощущению. Во внутренней вспышке я заметил, что я никто. Никто. Совершенно никто. Когда сверкнула вспышка, то, что мне казалось городом, оказалось пустынной равниной, и мрачный свет, который показал мне меня, не высветил небо над собой. У меня украли возможность существовать до того, как появился мир. Если мне пришлось перевоплотиться, то я перевоплотился без себя, не перевоплотившись. Я — окраины города, которого нет. Пространный комментарий к книге, которую не написали. Я никто, совсем никто. Я не умею чувствовать, не умею думать, не умею хотеть. Я персонаж ненаписанного романа, который проносится в воздухе и рассеивается, не став бытием среди грез того, кто не смог меня довершить. Я всегда думаю, всегда чувствую, но мое мышление не содержит рассуждений, мое переживание не содержит переживаний. Я лечу из отверстия там, наверху, через все бесконечное пространство, в падении, без направления, бесконечным и пустом. Моя душа — это черный мальстрём, обширный водоворот вокруг пустоты, движение бесконечного океана вокруг дыры небытия. И в водах, являющихся скорее круговоротом, чем водами, плавают все образы мира, которые я видел и слышал. Проплывают дома, лица, книги, ящики, отзвуки музыки и слоги голосов в мрачном, бездонном вихре. А я, сам я, являюсь средоточием, которое присутствует здесь лишь вследствие геометрии бездны. Я — небытие, вокруг которого вращается это движение лишь для того, чтобы вращаться — и средоточие это существует лишь потому, что оно есть у всякого круга. Я, сам я, колодец без стен, но с вязкостью стен, средоточие всего, окруженное небытием. И есть во мне, как если бы сам ад смеялся, даже без человечности смеющихся чертей, каркающее безумие мертвой вселенной, перекатывающийся труп физического пространства, конец всех миров, мрачно колышащийся на ветру, бесформенный, анахроничный, без Бога, который его мог бы создать, даже без него самого, перекатывающегося в сумерках, сумерек невозможного, единственного, всеохватного. Мочь уметь думать, мочь уметь чувствовать. Моя мать умерла очень рано, и я ее так и не узнал. 263. При моей предрасположенности к тоске любопытно, что до сего дня мне никогда не приходило в голову поразмышлять над тем, в чем она заключается. Сегодня я действительно нахожусь в том промежуточном состоянии души, когда мне не интересна ни жизнь, ни что-либо иное. И внезапное воспоминание о том, что я никогда не думал об этом, я использую, чтобы наряду с полумыслями, полувпечатлениями вообразить анализ, немного надуманный, того, что это за тоска. На самом деле я не знаю, соответствует ли тоска лишь пробужденной сонливости бродяги или же представляет собой нечто более благородное, чем это оцепенение. Ко мне тоска приходит часто, но, насколько я знаю из моих наблюдений, ее приход не подчиняется каким-то правилам. Я могу провести бездеятельное воскресенье, не испытывая тоски. Я могу почувствовать ее внезапно посреди работы, словно внешнее облако. Мне не удается соотнести ее с состоянием здоровья или с отсутствием такового. Я не могу осмыслить ее как следствие причин, которые находятся в видимой части меня. Фразы о том, что это замаскированная метафизическая тревога, что это неведомое большое разочарование, что это глухая поэзия скучающей души, выглядывающей в окно, через которое видна жизнь, такие фразы или что-либо сродни им могут расцветить тоску, как ребенок, который, раскрашивая картинку, выходит за ее очертания и замарывает их. Но мне они приносят лишь звук слов, что отражаются эхом в пещерах мышления. Тоска. Думать, не думая, устав от мыслей. Чувствовать, не чувствуя, испытывая тревогу от чувств. Не хотеть, не испытывая нежелания и чувствуя к нему отвращение. Все это присутствует в тоске, не будучи тоской, являясь лишь ее перефразой или метафорой. В непосредственном ощущении это выглядит так, как если бы над рвом замка души поднимался подъемный мост, и между замком и землями оставалась лишь возможность смотреть на них, но не пройти по ним. В нас самих есть отчуждение от нас. Но это отчуждение, в котором то, что отделяет, застоялось, как и мы, как грязная вода, окружающая наше непонимание. Тоска. Страдать не страдая, хотеть не желая, думать не размышляя. Она подобна одержимости отрицательным демоном, околдованности небытием. Говорят, что когда колдуны или маленькие маги создают наши изображения и причиняют им зло, то это зло посредством астрального переноса отражается на нас. У меня тоска возникает в перенесенном ощущении этого образа, словно злонамеренное отражение козней сказочного демона, наведенных не на мое изображение, а на его тень. Именно к внутренней тени меня снаружи внутренней стороны моей души приклеиваются бумаги. Именно в нее втыкаются булавки. Я подобен человеку, продавшему душу. Или, скорее, тени человека, который ее продал. Тоска. Я работаю достаточно. Выполняю то, что моралисты назвали бы моим общественным долгом. Я исполняю этот долг, или это предназначение без особых усилий или без особого ехидства. Но иногда посреди работы, иногда посреди отдыха, который я, согласно этим моралистам, заслужил и который должен быть мне приятен, мою душу переполняет желчь бездействия, и я устаю не от действия или от отдыха, а от меня самого. Почему от меня, если я о себе не думал? От чего другого, если я об этом другом не думал? Это тайна Вселенной, что снисходит до моих конторских записей или до моей сгорбленной спины? Вселенская боль от жизни, которая внезапно проявляется в моей полуединой душе? Зачем так облагораживать того, кто не знает, кто он есть? Это ощущение пустоты, голод без желания есть, столь же благородный, как эти ощущения простого мозга, простого желудка, вызванные чрезмерным курением или плохим пищеварением. Тоска. Возможно, тоска — это сокровенная неудовлетворенность души тем, что мы не дали ей веру. Это грустное отчаяние ребенка, коим мы внутри являемся, вызванное тем, что мы ему не купили божественную игрушку. Возможно, это неуверенность того, кому нужна ведущая его рука, и кто чувствует на черном пути глубокого ощущения только бесшумную ночь, в которой нет места мыслям, пустую дорогу, где нет места чувствам. Тоска. Тот, у кого есть боги, никогда не испытывает тоски. Тоска — это отсутствие мифологии. Для того, у кого нет верований, невозможно даже сомнение, и даже у скептицизма нет сил сомневаться. Да, тоска в этом и состоит. Душа теряет способность обольщаться. Мысль лишается несуществующей лестницы, по которой она могла бы уверенно взойти к правде. 264. Мне знакомо в перенесенном виде ощущение переедания. Оно знакомо мне через ощущение, а не посредством желудка. Бывают дни, когда во мне переедается. Я отягощен телесно и неуклюж в движениях. Мне хочется ни за что не покидать этого состояния. Но в этих случаях среди моего нетронутого полузабытия обычно выступает неблагоприятным фактом обрывок утраченного воображения. И я строю планы на фоне незнания, выстраиваю вещи на гипотетических основаниях, и то, что не должно произойти, обретает для меня величественный блеск. В эти странные часы не только моя материальная жизнь, но и моя собственная нравственная жизнь — это лишь мои приложения. Меня не заботит ни мысль о долге, ни мысль о бытии, и я испытываю физическое чувство сна за всю Вселенную. Я просыпаю то, что знаю, и то, о чем мечтаю, настолько одинаково, что чувствую тяжесть в глазах. Да, в эти часы я знаю о себе больше, чем знал когда бы то ни было. И весь я представляю собой полуденный сон всех бродяг среди деревьев ничейного сада. 265. Мысль о путешествиях соблазняет меня перенесением, как если бы это была подходящая идея, способная соблазнить кого-то, кем я не являюсь. Вся обширная видимость мира протекает в движении расцвеченной тоски через мое пробужденное воображение. Я обрисовываю желание, как тот, кто больше не хочет совершать движений, и предвкушаемая усталость от возможных пейзажей удручает меня, словно неуклюжий ветер, цветок моего застывшего сердца. И как путешествие, так и чтение, а как чтение, так и все, я мечтаю об эрудированной жизни среди немой простоты древних и современников, которая обновляет переживания чужими переживаниями, наполняет меня противоречивыми мыслями, противоречащими мыслителям и тем, кто почти думал, и кто представляет собой большинство писавших. Но уже сама мысль о чтении улетучивается, если я беру со стола любую книгу. Физический факт необходимости читать уничтожает мое чтение. Точно так же во мне увядает мысль о путешествиях, если я вдруг приближаюсь к месту, где можно сесть на корабль. И, будучи и сам ничтожным, я возвращаюсь к двум ничтожным вещам, в которых уверен. К моей повседневной жизни неведомого прохожего и к моим грезам, порождением бессонницы пробужденного. И как чтение, так и все. Стоит лишь вообразить что-то, что будто бы по-настоящему прерывает немое течение моих дней, и я поднимаю глаза в знак бурного протеста по отношению к принадлежащей мне сильфиде, этой бедняжке, которая, возможно, была бы сиреной, если бы научилась петь. 266. Когда я впервые приехал в Лиссабон, с верхнего этажа дома, где мы жили, доносился звук пианино. На нем монотонно разучивала гаммы девочка, которую я никогда не видел. Сегодня я обнаруживаю, что вследствие неведомых мне процессов впитывания в погребах моей души все еще слышны, если там внизу открыть дверь, повторяющиеся гаммы, наигрываемые девочкой, которая теперь уже стала женщиной или умерла и оказалась запертой в белом месте, где зеленеют темные кипарисы. Я был ребенком. Теперь я уже не ребенок, однако в воспоминании звук постоянно присутствует, оставаясь таким же, каким был в действительности. Если он поднимается оттуда, где притворно спит, звучит все тот же медленный наигрыш, все та же ритмичная монотонность. Когда я думаю о нем или чувствую его, меня наводняет грусть. Расплывчатая, тревожная, моя. Я не плачу по утраченному детству, я плачу, потому что все, в том числе мое детство, утрачивается. Не конкретный бег принадлежащего мне времени, а абстрактный бег времени причиняет мне боль в физическом мозгу своим невольным, постоянным повторением на пианино гамм на верхнем этаже, ужасно безликих и далеких. Вся тайна, заключающаяся в том, что ничто не долговечно, постоянно молотит то, что не становится музыкой, а остается ностальгией в нелепой глубине моих воспоминаний. Незаметно перед моим взглядом появляется небольшой зал, который я никогда не видел, и в котором незнакомый мне ученик и сегодня, осторожно переставляя палец за пальцем, составляет всегда одинаковые гаммы того, что уже мертво. Я вижу все больше, восстанавливаю картину зрением, и вся семья, живущая этажом выше, ностальгирующая сегодня, но не вчера, вымышленно предстает перед моим рассеянным созерцанием. Я полагаю, однако, что во все это я перенесен, что испытываемая мною ностальгия мне не принадлежит и не является абстрактной, а представляет собой перехваченные переживания кого-то другого, для которого эти переживания, во мне являющиеся литературными, были, как сказал бы Виейра, дословными. Я испытываю боль и тревогу в моем предположении ощущений, а через воображение и инаковость я испытываю ностальгию, от ощущения которой у меня затуманиваются глаза. И всегда с постоянством, проистекающим из глубины мира, с метафизической настойчивостью разучивания, звучат гаммы того, кто учится игре на пианино по позвоночнику моего воспоминания. Старые улицы с другими людьми, сегодня это те же улицы, но другие. Это умершие люди, что говорят со мной через прозрачность своего сегодняшнего отсутствия. Это угрызение от того, что я сделал и не сделал. Журчание ручьев в ночи, шумы там внизу, в тихом доме. Внутри головы мне хочется кричать. Я хочу остановить, раздавить, разломать эту невозможную грампластинку, что звучит внутри меня, в чужом доме, неосязаемо пытая меня. Я хочу приказать душе остановиться, чтобы она, как автомобиль, который уже заняли, просто проехала вперед и оставила меня. Я схожу с ума от того, что должен слушать. И, наконец, я сам в моем ненавистно-чувствительном мозгу, в моей коже, похожей на пленку, в моих нервах, вылезших наружу, становлюсь клавишами. О, ужасное и личное пианино наших воспоминаний! И всегда, всегда, словно вставшей независимой части мозга, звучат гаммы там внизу, там наверху, в первом лиссабонском доме, в котором я поселился. 267. Это последняя смерть капитана Немо. Скоро я тоже умру. Все мое прошедшее детство в это мгновение оказалось лишено возможности длиться. 268. Обоняние — это странное зрение. Оно вызывает в памяти сентиментальные пейзажи посредством произвольного творчества подсознания. Я это испытывал много раз. Я прохожу по улице, ничего не вижу, или, вернее, глядя на все, вижу так, как видят все. Я знаю, что прохожу по улице, и не знаю, что у нее есть стороны, состоящие из различных домов, построенных людьми. Я прохожу по улице. Из булочной доносится запах хлеба. Сладкий до тошноты. И тогда из определенного далекого квартала возникает мое детство, и передо мной появляется другая булочная из этого сказочного царства, которая является всем тем, что у нас умерло. Я прохожу по улице. Внезапно слышится запах фруктов, выставленных на наклонной полке в тесной лавке. И в моей недолгой жизни за городом, не знаю когда и где, появляются деревья, а в моем сердце, безусловно, остающимся ребенком, воцаряется покой. Я прохожу по улице. Мне неожиданно попадается запах ящиков плотника. «О мой Сезарио! Ты появляешься передо мной, и я, наконец-то, счастлив!» Потому что благодаря воспоминанию я вернулся к единственной истине, коей является литература. 269. То, что я уже прочитал записки Пиквикского клуба, одна из великих трагедий моей жизни. Я не могу снова прочитать их, как в первый раз. 270. Искусство иллюзорно избавляет нас от мерзости бытия. Когда мы чувствуем беды и обиды Гамлета, принца датского, мы не чувствуем свои беды и обиды, гнусные, потому что они наши, и гнусные, потому что они гнусные. Любовь, мечта, наркотики и отравляющие вещества простейшие формы искусства. Или, скорее, формы, производящие то же действие, что и искусство. Но в любви, мечтах и наркотиках есть свое разочарование. Любовь наскучивает или разочаровывает, от мечты пробуждаешься, а когда ты спал, ты не жил. Наркотики оплачиваются разрушением той самой физической природы, для которой они должны служить стимулом. А в искусстве нет разочарования, потому что иллюзия признавалась с самого начала. От искусства не нужно пробуждаться, потому что в нем мы не спим, хотя и мечтаем. За наслаждение искусством не нужно платить налог или штраф. Поскольку удовольствие, которое оно нам предлагает, в некотором смысле не наше, не мы должны платить за него или раскаиваться в нем. Под искусством понимается все то, что нас услаждает, не будучи нашим. След прошедшего, улыбка, адресованная другому, закат, поэма, объективная вселенная. Обладать — значит терять. Чувствовать, не обладая, значит хранить, потому что значит извлекать из чего-то его суть. 271. Ценна не любовь, а то, что ее окружает. Подавление любви освещает ее феномены с намного большей ясностью, чем сам опыт любви. Есть девственность, обладающая глубоким пониманием. Действие вознаграждает, но смущает. Обладать — значит быть обладаемым, и потому теряться. Лишь мысль достигает познания реальности, не теряя себя. 272. Христос — это форма переживания. В пантеоне есть место для богов, которые друг друга исключают, и у всех есть место и власть. Каждый может быть всем, потому что здесь нет пределов, даже логических, и в празднестве многих вечных мы наслаждаемся сосуществованием различных бесконечностей и различных вечностей. 273. История отвергает точные вещи. Есть периоды порядка, когда все неизменно, и периоды беспорядка, когда все возвышенно. Упадки плодотворны с точки зрения умственной мужественности. Эпохи силы — с точки зрения слабости духа. Все смешивается и пересекается, и истина существует лишь в предположении. Сколько благородных мыслей падает в навоз, сколько подлинных тревог теряется в отбросах. Для меня боги или люди равны в пространной путанице неясной судьбы. В этой комнате, затерянной на пятом этаже, они шествуют передо мной чередой снов и для меня представляют собой не больше, чем то, чем они были для тех, кто в них верил. Идолы негров с неуверенными и ошалевшими глазами, боги-звери-дикарей из закоулков джунглей, аллегорические символы египтян, ясные божества греков, групповатые боги римлян, Митра, повелитель солнца и переживаний, Иисус, повелитель последствий и милосердия, различные черты самого Христа, новые святые, боги новых городов, все участвуют в траурном марше, в паломничестве или в похоронах, заблуждения и иллюзии. Все шагают, и за ними шагают пустыми тенями мечты, которые, будучи тенями на почве с точки зрения худших мечтателей, твердо стоят на земле, скудные понятия без души и образа. Свобода, человечество, счастье, лучшее будущее, общественная наука. И влачатся в одиночестве сумерек, словно листья, которые слегка подвигает вперед шлейф королевской мантии, украденной бродягами. 274. О, есть болезненная и грубая ошибка в том различии, которое революционеры проводят между буржуазией и народом, или между дворянами и народом, или между управляющими и управляемыми. Различие пролегает между приспособившимися и неприспособившимися. Прочее — литература, причем плохая. Бродяга, если приспособится, завтра может стать королем. Однако при этом он потеряет добродетель бродяги, он перейдет границу и потеряет национальность. Это утешает меня в тесной конторе, чьи плохо вымытые окна выходят на безрадостную улицу. Это утешает меня, поскольку у меня в братьях ходят создатели сознания мира. Непутевый драматург Уильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, бродяга Данте Алигьери. И даже если позволите мне эту цитату, тот Иисус Христос, который в мире был ничем, вследствие чего история сомневается в его существовании. Другие принадлежат другому роду. Государственный советник Вольфганг фон Гёте, сенатор Виктор Гюго, вождь Ленин, вождь Муссолини. Мы же, находясь в тени, среди посыльных и парикмахеров, составляем человечество. По одну сторону стоят короли с их престижем, императоры с их славой, гении с их аурой, святые с их нимбами, народные вожди с их властью, проститутки, пророки и богачи. По другую сторону стоим мы, посыльный на углу, непутевый драматург Уильям Шекспир, парикмахер, травящий анекдоты, школьный учитель Джон Мильтон, рассыльный из лавки, бродяга Данте Алигьери, те, кого смерть забывает или освещает, и кого жизнь забыла, не осветив. 275. Управление миром начинается в нас самих. Миром правят не те, кто искренен, но и не те, кто не искренен. Им правят те, кто создает в себе настоящую искренность при помощи искусственных и автоматических средств. В этой искренности заключается их сила, и именно она излучается в менее фальшивой искренности других. Уметь как следует обманывать себя – первое качество государственного мужа. Лишь поэты и философы могут обладать практическим видением мира, потому что только им дано не испытывать иллюзий. Ясно видеть – значит, не действовать. 276. Мнение — это грубость, даже когда оно не искренно. Всякая искренность есть нетерпимость. Не бывает искренних либералов. Впрочем, и либералов не бывает. 277. Все там разломано, безымянно и никому не принадлежит. Я видел там сильные порывы нежности, которые, как мне показалось, раскрывали глубину бедных грустных душ. Я обнаружил, что эти порывы длились не дольше того часа, пока были словами, и что корнем их была, сколько раз я замечал это в проницательных молчаливых, аналогия с чем-то благочестивым, которое утрачивалось из-за быстроты, с которой проходит новизна наблюдения, а иногда вино на ужине умиленного. Всегда существовала систематическая связь между гуманностью и плодовой водкой, и на многих величественных жестах сказался лишний стакан или плеоназм жажды. Все эти создания продали душу дьяволу адского плебса, жадного до гнусности и до нечистоплотности. Они проживали отравление тщеславием и праздностью и умирали вяло среди подушек слов и сморщенности выплюнутых скорпионов. Самым поразительным во всех этих людях была их полная ничтожность во всех отношениях. Одни были редакторами главных газет и умудрялись не существовать, другие занимали видные государственные должности и упоминались в ежегодных справочниках, но умудрялись никак не проявлять себя в жизни. Третьи были поэтами, даже признанными, но от все той же пепельной пыли их невежественные лица становились мертвенно-бледными, и все обращалось в груду окоченевших, подбоченившихся мумий, застывших в прижизненных позах. От того недолгого времени, на которое я застыл в этой ссылке живого ума, я храню воспоминания о приятных мгновениях искренней радости, о многих однообразных и грустных мгновениях, о некоторых профилях, вырезанных из ничего, о некоторых жестах, адресованных случайным служанкам, и в итоге тоску от физической тошноты и память о нескольких остроумных шутках. В них вплетались, словно пространство, люди старшего возраста, некоторые со старомодными высказываниями, которые говорили так же плохо, как и другие, и о тех же людях. Я никогда не испытывал столько симпатии к обделенным общественной славой, как когда видел, как их изобличают эти обездоленные, не стремясь к этой жаркой славе. Я распознал причину триумфа, потому что парии великого торжествовали по отношению к ним, а не по отношению к человечеству. Несчастные горемыки, вечно томимые жаждой. Жаждой воды, жаждой известности или жаждой сладости жизни. Тот, кто слышит их, но не знает, считает, что слушает учителей Наполеона и наставников Шекспира. Есть те, кто первенствует в любви. Есть те, кто первенствует в политике. Есть те, кто первенствует в искусстве. У первых есть преимущество повествования, потому что в любви можно уверенно победить, не имея полного знания о том, что произошло. И, разумеется, когда некоторые из этих личностей рассказывают о своих сексуальных марафонах, то ближе к седьмой дефлорации в нас закрадывается смутное сомнение. Любовники, дам титулованных или очень известных, впрочем, таковы почти все, так разбазаривают графин, что статистика их завоеваний лишила бы серьезности и скромности даже образ пращуров нынешних титулованных особ. Другие специализируются на физическом конфликте. Они как-то раз убили чемпионов Европы по боксу во время ночного кутежа на перекрестке в Шиаду. Третьи влиятельные, вхожи ко всем министрам всех министерств, и они внушают меньше всего сомнений, поскольку их рассказы не так противны. Одни большие садисты, другие большие педерасты, третьи высоким голосом признаются с грустью, что грубо обращаются с женщинами. Они довели их сюда, погоняя кнутом по дорогам жизни. В конце концов, они вынуждены заказывать кофе в долг. Есть поэты, есть... Я не знаю лучшего средства от всего этого потока теней, чем прямое познание текущей человеческой жизни в ее торговой реальности. Например, которая проявляется в конторе на улице Золотильщиков. С каким облегчением я возвращался из этого сумасшедшего дома марионеток к реально присутствующему Морейре, моему начальнику, настоящему и знающему бухгалтеру, плохо одетому. Его держали в черном теле, но он был тем, что называется человеком, чего никому из тех других не удавалось. 278. Большинство людей спонтанно проживает вымышленную и чужую жизнь. Большинство людей — суть другие люди, — сказал Оскар Уайльд и сказал правильно. Одни тратят жизнь на поиски чего-то, чего не хотят, другие усиленно ищут то, чего хотят и что им не нужно, третьи теряются. Но большинство счастливо и наслаждается жизнью, не обращая на это внимания. В целом человек плачет мало, а когда жалуется, то создает свою литературу. Пессимизм, как демократическая формула, малоосуществим. Те, кто оплакивает зло в мире, изолированы, они оплакивают лишь собственный мир. Леопарди Антеру не любили и не были любимы? Вселенное зло. Виньи любили плохо или недостаточно? Мир-тюрьма. Шатобриан мечтает больше, чем это возможно? Человеческая жизнь — тоска. Иов покрыт волдырями? Земля покрыта волдырями. Наступают на мозоли того, кто исполнен печали. Бедные ноги, бедные звезды и бедное солнце. Чуждое этому, оплакивая лишь необходимое в течение как можно меньшего времени, когда умирает ребенок, которого оно через несколько лет будет вспоминать только в дни рождения, когда оно теряет деньги и плачет, пока не найдет другие или не приспособится к их утрате, человечество продолжает переваривать и любить. Жизненная сила возмещает и оживляет. Мертвые остаются в земле. Утраты остаются утратами. 279. Сегодня уехал, говорят, что окончательно в свои родные края, так называемый «конторский посыльный», тот самый человек, которого я привык считать частью этого человеческого дома, а потому и частью меня и моего мира. Сегодня он уехал. В коридоре, когда мы случайно встретились ради ожидаемого сюрприза расставания, я обнял его, и он в ответ робко обнял меня, и у меня хватило сил, чтобы не расплакаться, как того хотели в моем сердце и без моей воли мои пылающие глаза. Все то, что было нашим, даже вследствие случайности сосуществования или взгляда, становится нами, потому что было нашим. Поэтому тот, кто сегодня уехал в неведомую мне галисийскую землю, не был для меня конторским посыльным. Он был зримой и человеческой, а потому жизненной частью сущности моей жизни. Сегодня я уменьшился. Я уже не тот, что прежде. Конторский посыльный уехал. Все, что происходит там, где мы живем, происходит в нас. Все, что прекращается в том, что мы видим, прекращается в нас. Все, что было, если мы это видели, пока оно было, было вырвано из нас, когда ушло. Конторский посыльный уехал. За высоким письменным столом я чувствую себя тяжелее, старее и с меньшей охотой продолжаю вносить запись, начатую вчера. Но сегодняшняя смутная трагедия прерывает автоматический процесс правильного внесения записи размышлениями, которые я должен насильно подавлять. У меня хватает духу работать лишь потому, что я могу с активной бездеятельностью быть рабом самого себя. Конторский посыльный уехал. Да, завтра или в другой день, или когда угодно, когда зазвонит по мне беззвучный колокол смерти или ухода, я тоже буду тем, кого уже нет тут. Старый переписчик, которого положат в шкаф под лестничной площадкой. Да, завтра или когда повелит судьба, окончится то, что во мне притворялось мною. Отправлюсь ли я в родные края? Я не знаю, куда отправлюсь. Сегодня трагедия зрима вследствие отсутствия, ощутима, потому что недостойна того, чтобы ее ощущать. Боже мой, конторский посыльный уехал. 280-е. О ночь, когда звезды притворяются, будто источают свет. О ночь, единственное, что есть значимого во Вселенной. Преврати меня, мою душу и тело, в часть твоего тела, чтобы я потерялся, став простыми сумерками, и тоже превратился в ночь, без снов, которые были бы звездами во мне, без долгожданного солнца, которое освещало бы будущее.